Большую часть времени я, однако, всегда уделял на занятия литературою. Ни служба в пробирной палатке, ни составление проектов, открывавших мне широкий путь к почестям и повышениям, ничто не уменьшало во мне страсти к поэзии. Я писал много, но ничего не печатал. Я довольствовался тем, что рукописные мои произведения с восторгом читались многочисленными поклонниками моего таланта и в особенности дорожил отзывами об моих сочинениях приятелей моих, графа Толстого и двоюродных его братьев Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых. Под их непосредственным влиянием и руководством развился, возмужал, окреп и усовершенствовался тот громадный литературный талант мой, который прославил имя Прудкова и поразил мир своей необыкновенной разнообразностью. Уступая только их настояниям, я решился печатать свои сочинения в «Современнике». Благодарность и строгая справедливость всегда свойственны характеру человека великого и благородного, а потому смело скажу, что эти чувства внушили мне мысль обязать моим духовным завещанием вышепоименованных лиц издать полное собрание моих сочинений на собственный их счет и тем навсегда связать их малоизвестные имена с громким и известным именем Козьмы Прудкова. Этими сведениями заканчивается рукопись моего покойного дядюшки, озаглавленная «Материалы для моей биографии». Остальные листы тетрадки испещрены разного рода стихами и заметками. Последние своей разнообразностью особенно замечательны. Весьма прискорбно, что страницы этой тетрадки написаны слишком неразборчиво, местами перечеркнуты, а местами даже залиты чернилами, так что очень немногое возможно разобрать. Одна страница, например, так перепачкана, что с трудом лишь можно прочесть следующее. Наставление, как приготовляется славный камер-юнкерский шафгаузенский пластырь.